Глава 7. Удержать мужчину женщина может только одним способом. И запомните, важен не первый раз, когда она ложится с ним в постель, а второй. Если она после этого его удержит, значит, удержит навсегда. Сомерсет Моэм. «Как ты смела поехать к нему одна, не предупредив меня?» Никто не говорил, что я не имею на это права. «Не имеешь. Ты ни на что не имеешь прав». Рычит, а сам сжимает мои руки, всматриваясь в мое лицо так, будто не видел его сотни лет. И мне самой кажется, что и я не видела его столько же. «Тогда пропиши для меня права. Свод законов для пустого места, которое зовется твоей женой. Вот именно зовется, никогда не забывай об этом». Я и не забывала. Он не давал ни на секунду ощутить себя чем-то большим, чем просто игрушка, которая ненадолго задержится в его жизни. Тогда сделай так, чтоб не звалась. И стойко выдержать его взгляд, сцепившись с ним и видя, как дергается его подбородок и уголки рта. «Еще одна такая выходка. И я стану зваться вдовцом. Стань. Немного изменится. Я что есть, что нет. Как ты смеешь поднимать голос на меня и перечить мне?» Осматривает меня с ног до головы, и взгляд противоречит его словам, гневу. Там на дне двух обсидиановых бездн сверкает голод. Он не просто сверкает, он пульсирует в черных зрачках, буквально слившихся с радужкой. Опустил глаза на мои губы, на вырез моего платья, и снова мне в зрачки своими жуткими впился. «Я зашью тебе рот тихим шипением. Зашей, я тебя не боюсь!» Замахнулся, а я смотрела ему в глаза, не отворачиваясь и не жмурясь, не прикрываясь руками. Его огромная ладонь сжалась в дрожащий от напряжения кулак и медленно опустилась, а я с облегчением неслышно выдохнула. Он вдруг как очнулся, вздрогнул и тут же обернулся, и я вместе с ним. На балконе стоят его тетки и смотрят на нас с нескрываемым жадным любопытством, а дед выехал на коляске из оранжереи и вместе с вороном на плече сверлит нас своими узкими глазами. Хан поклонился им, разводя руками, как клоун в театре. «Цирк окончен, блять!» Потом обернулся ко мне и рявкнул: «В машину!» Тамерлан силой засунул меня на переднее сиденье, а сам сел за руль. Впервые видела его одного в машине. Обычно мы всегда были с водителем, но в этот раз он приехал за мной сам. И он был дико зол. Так зол, что я видела, как гуляют желваки на его скулах, и пальцы впиваются в руль. Хан молчал, и это молчание пугало сильнее его ярости. Машина разогналась до бешеной скорости, а он все давил и давил на газ. Волосы упали ему на лицо, а руки напряглись до вздувшихся вен канатов на запястьях. И мне нравились эти вены. Они ассоциировались для меня с его дикой силой, с его звериным темпераментом. Так близко ко мне, пылает жаром, пахнет потом и мужчиной. При резком повороте волосы упали ему на лоб, и я протянула руку, чтобы их убрать, но он тряхнул головой, не позволяя дотронуться. Смотрела на стиснутые челюсти, на сжатые губы, на бороду, и кожу покалывала от желания ощутить его всем телом, согреться от его кипятка, задрожать всем телом, как от удара током, когда он прикоснется ко мне. Вспомнилась поднятая рука, бешеный взгляд и то, как пальцы сжались. Не ударил. «Ты женщина, Ангахай, а он мужчина, и он тебя хочет. Запомни, пока он думает головой, он тебе не принадлежит. Заставь его не думать, заставь его чувствовать, заставь его думать другим местом. Сделала громче музыку. В салоне автомобиля загремели басы. Хан всегда слушал тяжелую музыку, мрачную, эмоциональную. Я протянула руку к волосам и выдернула заколку, так чтоб волосы заструились по спине. Не смотрит на меня. Впился взглядом в дорогу, но я успела заметить, как быстро отвернулся в зеркале. Расстегнула пуговки спереди на платье до самого пояса. Приподнялась на сиденье, высвобождаясь от ткани. Потянула наверх, стаскивая с головы и отшвырнула на заднее сиденье. Когда-то этот способ сработал и сблизил нас. Он сказал, что хочет грубо, что хочет без нежности, что так ему нравится больше. Пусть будет так. Я уже терпела и смогу вытерпеть снова. Резкий поворот головы, мимолетный взгляд, загоревшийся, как мгновенно вспыхнувшие угли от порыва ветра. Скорее всего, взгляд животного, чем человека, пугающий, сочный, пылающий голодом. «Оденься!» — рычанием, и руль сжал еще сильнее, старается смотреть на дорогу, сцепив челюсти. Он предлагал мне молиться, но я больше ничего не боюсь. Зачем мне молиться, если самое страшное уже давно произошло, а самый жуткий человек из всех, кого я знала, сидит рядом, и мое тело жаждет, чтобы он к нему прикоснулся. Завела руки за спину, щелкнула застежкой лифчика и также отшвырнула его назад. Ремень впился в кожу между голыми грудями, и прохладный воздух заставил соски сжаться. Натирает нежную кожу, и грудь лежит поверх, контрастируя с черной тканью. Снова обернулся и на дорогу. Кадык дернулся, и на виске запульсировала жилка. Я сказала: «Оденься». «Нет», — бросила с вызовом и потянула вниз трусики, освобождая от них одну ногу и ставя ее на сиденье, продолжая смотреть на его лицо, на четкий профиль с орлиным носом и тяжелый подбородок, на губы такие полные, чувственные, мягкие даже на вид. Пальцы скользнули по животу вниз, к выбритому наголо лобку. «Твою мать!» — проследил за моими пальцами, поднял взгляд на грудь и судорожно выдохнул. «Прекрати, блядь!» «Нет!» — схватила его за руку и поднесла ее ко рту, быстро обхватывая пальцы губами, жадно втягивая их в рот, как он учил и требовал когда-то, смачивая слюной, скользя языком по фалангам. Какие они огромные и сильные, какие солоноватые, пахнут сигарами, пахнут чем-то едким. Хочу эти пальцы в себе. Зашипел, скалясь. «Сучка, я остановлю машину и разорву тебя. Ты этого хочешь?» «Да, хочу. Я сама уже не знаю, чего хочу, но его возбуждение и страсть передались мне. Я буквально ощутила на ментальном уровне, как его колотит и ведет от похоти. Насильно прижала его ладонь к своей промежности, стискивая ее коленями и чувствуя, как от возбуждения все тело пробило ударами электричества. А низ живота зашелся болью. Я обхватила его руку и насадилась на его пальцы, закатывая глаза от наслаждения и сумасшедшего возбуждения, глядя на него из-под прикрытых век, по виску, с узкой полоской волос, перетекающей в бороду, стекает пот. Подалась, прильнула голой грудью к плечу. «Ты сказал молиться, и я молюсь, чтоб разорвал. Я соскучилась по тебе, Тамерлан». Ошалело посмотрел на меня и, уже не скрываясь, застонал сквозь стиснутые зубы, поднырнула под его руку, впившуюся в руль, и уселась на него сверху. «Ты что творишь?» — схватил за волосы, заставляя выгнуться, запрокинув голову, смотрит то на меня, то на дорогу, превозмогая боль, надавливая всем телом на его каменный член, резким трением промежностью, а жесткие штаны, натянутые вставшей плотью, сотрясаясь от желания. «Хочу тебя!» Выдохнула ему в губы и потянула за ремень. Хан резко крутанул руль влево, сворачивая на обочину, а машина несется между кустов, срывая ветки по высокой траве куда-то в лесопосадку. «Ты пожалеешь об этом», задыхаясь, сжимая мои волосы, лихорадочно расстегивая штаны и высвобождая член. «Пожалеешь, я тебя порву». «Пожалею». «Порви», согласно кивая и вместе с ним, обхватывая мощную плоть и направляя в себя, готовая к адской боли, к неприятным ощущениям. Но вместо этого головка мягко проскальзывает внутрь, сильно натягивая мокрые стенки влагалища, и я сама со всей дури насаживаюсь на него до упора, ощущая его так, будто сливаюсь с ним в одно целое, насаженное настолько плотно, что каждой складочкой ощущаю изгибы его плоти, прижимаясь взбухшим бугорком прямо к твердому основанию члена и чувствую, как жесткие мужские волосы щекочут обнаженную от растяжения чувствительную бусинку. Боже, если он тронет меня там, я разорвусь на куски, я умру, и это не боль. Это то самое невыносимое сладкое, то самое хорошо, только острее, ярче, ядовитей. Качнулась, потираясь бугорком об горячую кожу там, где пульсирует изогнутая узловатая вена, заставив Хана прогнуться в спине и с диким рыком застонать, впиваясь мне в бедра. От одного вида выгнутой мужской шеи, дергающегося кадыка и искаженного в стоне рта меня накрывает невыносимым возбуждением, дьявольским азартом. Его контроль у меня в руках, и страх испаряется с моим первым стоном, когда я, подавшись вперед, впиваясь в его плечи, приподнимаюсь, насаживаюсь на него снова. Внутри, как кругами, расходится сумасшествие. Оно вибрирует в каждой мышце, в каждом нервном окончании внутри. От жесткого трения тело простреливает искрами. Выбросил руку вперед, сжал мою шею. «Стоять!» — хрипло, срывающимся голосом, тяжело дыша, смотрит на меня, не двигаясь, застыв, похожий на камень, на статую, высеченную из камня. Вены пульсируют, и капли пота покрыли все его лицо хрустальной сеткой. Его грудная клетка вздымается и опадает с такой скоростью, что кажется, он только что бежал несколько километров, опустил взгляд на мои вздыбленные твердые соски, на живот и вниз, туда, где его тело вбилось в мое. И в этот момент я слегка приподнялась, с тихим стоном опускаясь обратно. «Блядь!» — вырвалось у него. Глаза закатились, и он больно впился в мои ребра, приподнял и силой насадил на себя бешено, быстро, грубо, содрогаясь в конвульсиях, выстреливая внутри меня спермой так сильно, что я ощущаю это биение стенками лона и сильную пульсацию каменной плоти внутри. Он настолько огромен, что поддергивание вены задевает меня все сильнее, и, глядя на искаженное в оргазме мужское лицо, я чувствую, как мое собственное тело застывает на долю секунды, чтобы вздернуться в самом ослепительно неожиданном удовольствии. Жадно стискивая его член, бешено сокращающийся плотью, оглушенная этим диким экстазом, чувствую, как его руки сдавили мои плечи, привлекая к себе, толкаясь внутри, продлевая мою агонию. Он ругается на монгольском хрипло, перебивчиво, стискивая меня до хруста, прижимая к своей груди, впиваясь пальцами в волосы, а меня все еще бьет в экстазе и облегчение, как после сумасшедшей жажды. Мужские пальцы запутались в моих волосах. Секундное затишье. Потом потянул меня назад, спиной на руль, заставляя надавить на сигнал. Всматривается в меня с недоверием, с сомнением, с настороженностью. А я еще вздрагиваю после оргазма, и стенки лона легкими спазмами пульсируют вокруг его плоти. Мой взгляд зацепился за его губы. Такие красные, яркие, искусанные им же самим. Они так манят, сводят с ума. Снова подалась вперед и накрыла его губы своими губами. Горячие, соленые, вкусные. Не отталкивает, но и не отвечает. А я сладостно облизала верхнюю губу, потом нижнюю, и, чуть приподняв голову, посмотрела ему в подернутые пьяной дымкой глаза. «Если ты зашьешь мне рот, я не смогу тебя целовать». Секунда оцепенения и молчания, а потом уголки его губ дернулись вверх, и чувственный рот изогнулся в улыбке. Пальцы, сжимающие мой затылок, зашевелились, поглаживая кожу, и он подтолкнул меня к себе. «Зато я смогу. Этого достаточно». Спустя время мы снова ехали по трассе, но не домой. Я откинулась на спинку сиденья, разморенная, утомленная, расслабленная, с уже знакомой, соднящей болью между ног. «Куда мы едем?» — спросила тихо, устраиваясь поудобней и подтягивая ноги под себя. «Навстречу со смертью. Ты ведь помолилась, Ангахай? Попросила у своего бога об отпущении грехов?» Сказал мрачно и серьезно, и моя расслабленность испарилась в одно мгновение, а глаза резко распахнулись. Только сейчас я обратила внимание, что у него за поясом пистолет. Нет, я не испугалась. Отвела взгляд от пистолета, подалась вперед и прислонилась лбом к его плечу. Такое сильное, твердое, как камень. Зачем мне молиться? Ты не позволишь мне умереть. По большому телу моего мужа прошла едва заметная волна дрожи. Я подняла на него взгляд, но он упрямо смотрел на дорогу. Как я могла считать его страшным? Он же невероятно красив. Каждая черта его лица такая четкая, такая идеальная и невероятно мужская. Наверное, женщины сходят от него с ума. «Пока ты рядом, я могу молиться только тебе. Никто, кроме тебя, меня не защитит». Склонила голову обратно на плечо и прикрыла глаза, вдыхая его запах. «Я хотела, чтобы ты приехал туда за мной». Руки на руле напряглись, и дрожь снова сотрясла его тело. «Нет ничего страшнее твоего равнодушия. Мне хотелось, чтобы ты меня ненавидел, но не был равнодушным». Ощутила, как его бородатая щека потерлась о мою макушку, узнала прикосновение губ к волосам и чуть не застонала от наслаждения. Его ласка, она дороже любой самой невероятной драгоценности. Она настолько редкая, что каждое ее проявление подобно десятому чуду света. И мне неинтересно, куда мы едем. Мне все равно. Куда бы он ни отвез меня, я буду в безопасности. Закрыла глаза, чувствуя, как меня обволакивает сном, как мое тело наливается истомой от усталости и облегчения. Задремала. Ощутила, как его руки приподняли меня и опустили на сиденье, как меня придавило его тяжелой курткой, и шершавые пальцы убрали волосы с моего лица. Оказывается, я смертельно устала за эти дни волнения и вытрепанных его равнодушием нервов. Машина остановилась, и я приподняла голову. «Мы приехали», — сказал Хан. Обошел капот массивного джипа и, подхватив меня за талию, перенес через грязь на асфальтированный тротуар, местами рваный и недоделанный. Мы приехали в какой-то недостроенный поселок с домами без крыш, окон, дверей, с половины стен. Обтянутые клеенкой глазницы окон и разъявленные рты двери почему-то выглядели пугающе. Где-то каркали вороны. Я заметила, что рядом с нами стоит еще один джип. Из него выходят два безопасника. Они молча сопровождают нас по направлению к трехэтажному зданию без окон и открытыми нараспашку воротами. Хан взял меня за руку, и я ощутила прилив энергии, какой-то невероятной силы, напоминающей мои вены. Как будто знала, сейчас произойдет нечто важное, нечто особенное. Я помнила его слова о смерти и пока не могла понять, что именно они означали, но мой муж соткан из вопросов без ответов, из противоречий, самых ужасающих неожиданностей. И если раньше меня это вводило в ступор, то сейчас вызывало любопытство и желание найти ответы. «Боишься?» — спросил, чуть прищурив раскосые глаза, испытывающе глядя на меня. «Нет», — ничего не ответил. Завел меня в здание, и безопасники включили фонари. А мы начали спускаться по лестнице вниз, то ли в подвал, то ли в какое-то помещение под землей. В нос ударил запах мокрых стен, расписанных непристойностями и матерными словами. Сырость, мочи и ржавчины. Нижний этаж напоминал гараж или парковку. Через каждые несколько метров стоят столбы, упирающиеся в бетонный потолок. Где-то вдалеке послышался стон, и я всмотрелась в полумрак. Вздрогнула. Я увидела четырех человек, привязанных к балке над потолком за выкрученные руки. Остановилась, и мой муж остановился рядом со мной. «Хочешь вернуться в машину? Для маленькой Верочки это зрелище слишком страшное». Отрицательно качнула головой и пошла вперед. Я чувствовала, Хан не просто так привел меня сюда, и не просто так эти люди здесь. Он хотел мне что-то показать. И я хочу знать, что именно. Трое мужчин и женщина раздеты до трусов и примотаны проволокой к бетонной балке, висят над какими-то бочками. Ржавая железка впилась им в кожу и поскрипывает, когда они раскачиваются туда-сюда от движений. В их ртах торчат кляпы. Они смотрят на меня и громко мычат. По мере того, как я приближалась, моя кожа холодела, становилась похожей на гусиную. Я узнала одного из них. Да и кто б его не узнал? Господин Сиваков собственной персоной, примелькавшийся по телевидению в самых разных скандальных шоу, включая шоу, на котором организовали мою свадьбу со звездой, тот самый, что кривил брезгливо рот у меня дома. Я еще не понимала, что происходит. Расширенными глазами смотрела на кровоподтеки на их телах, на всклокоченные волосы и вспухшие глаза. От них воняло испражнениями и чем-то мерзко кислым. Они здесь висят далеко не один день. Я познакомлю тебя с нашими гостями. Это хорошо знакомый тебе Сиваков, Аркадий Иванович, телеведущий, по совместительству владелец агентства по продаже недвижимости с 10 филиалами по всей стране. Агентство «Изумрудный город» — то самое, через которое была продана квартира Лукашовой Светланы Антоновны. Хан подошел к Сивакову и неожиданно со всех сил ударил его в солнечное сплетение. Я вздрогнула, а глаза Сивакова широко распахнулись, и он зашелся в немом крике. Кляп дернулся во рту. Лицо приобрело багровый оттенок. Сиваков организовал куплю-продажу твоей квартиры. Он подослал к Светлане Антоновне своего человека, который медленно и уверенно подсыпал женщине сильный психотропный препарат. Он же обо всем договаривался, якобы оформлял помощь и так далее. А это у нас Ревакин Вадим Петрович. Уже много лет работает в агентстве Сивакова. Тамерлан стал напротив худощавого мужчины с безволосой грудью и выпирающим пивным животом. Все тело Ревакина было покрыто синяками и ссадинами. Едва хан подошел к нему, он заскулил, и я с отвращением увидела, как под его ногами образовалась лужица. Точнее, не он, а его работница. Ирина. Ирочка. Маленькая сучка, ухаживающая за немощными старушками просто так, по доброте душевной. Одинокая, незамужняя, когда-то уволенная с работы в детском доме. Била воспитанников. Чудом избежала скандала. Потом была санитаркой в доме престарелых и тоже уволена. За что — неизвестно. Хан подошел к женщине и заглянул в ее заплаканные глаза. На вид ей лет 40-45, полноватая, с дребловатой кожей, покрытая родинками. Ирочка втиралась в доверие. Вначале подносила сумку до дома, потом предлагала купить продукты за свои деньги, пока доверчивые несчастные старики не начинали впускать ее к себе в дом. Затем Ирочка их травила. Ничего особенного, всего лишь галлюциногенный препарат, вызывающий суицидальные мысли, упадок сил, тахикардию, высокое давление. Все ее подопечные умирали. Кто-то от сердечного приступа, кто-то от инсульта, кто-то кончал жизнь самоубийством. Хан склонил голову к одному плечу, потом к другому. Но Светлана Антоновна была крепким орешком, да, Ир? Она не торопилась умирать и кончать с собой тоже не хотела. Она не верила, что ее племянница погибла и тело не опознала. Им надоело ждать. И Ирочка забыла выключить газ в квартире, предварительно опоив старую женщину снотворным. «Я ничего не упускаю, а, Ирочка? Все верно?» — пересказал. Хан выкинул руку вперед. И сдавил горло женщины. От ужаса она задергалась всем телом. Она мычала и визжала, вызывая во мне смесь адского, сковывающего все тело презрения, ненависти и ужаса. Я понимала, что все эти признания из Ирочки выбивали и вытаскивали жесточайшими способами, а еще понимала, что вот эта женщина на самом деле не женщина, а исчадие ада. И именно она, а не я, была рядом с мамой Светой в последние дни ее жизни. Она убила мою маму. И, наконец, патологоанатом Роман Сергеевич Гречко. Он же давний знакомый Сивакова. Выдавал фальшивые заключения о причине смерти. Помогал своим дружкам избежать наказания, за что и получал пухлые конвертики. Кто будет сомневаться, да, Роман Сергеевич? Кому нужны старики, правда? Пожили и хватит. Жирный, одутловатый тип с женской грудью, обвисшим животом и целлюлитом на руках трясся, как желе, и очень быстро моргал. «Я привел к вам судью. Она решит, будете вы жить или умрете?» И повернулся ко мне. Я еще не осознала до конца, что происходит. Я лишь ощущала дикий холод, пустоту и беспомощность против человеческой подлости, жадности и дикой жестокости. Смотрела на висящих на столбах людей и не испытывала ничего, кроме ненависти, боли и непонимания, как люди могут так поступать с другими людьми, более слабыми, старыми, немощными. Мое воображение рисовало мне испуганную маму Свету, как они травили ее. Под каждым из них чан с цементом. К крючку над их головами прикреплена веревка. Она обмотана вокруг проволоки на руках. Едва она оборвется, человек упадет в чан. Крышка захлопнется. Я его только слышала. Смотрела по очереди на каждого из нелюдей с человеческими лицами и не знала, что именно я чувствую. Наверное, стыд за то, что и они, и я ходим по земле. И только ты решишь, обрезать веревки или нет. Ты можешь оставить их в живых. Сегодня ты — жизнь или смерть? Он сунул мне в руку нож и сжал мои пальцы вокруг рукояти. Я не знаю. Не знаю, как поступить. Со слезами посмотрела ему в глаза. Я не хотела, чтобы он уходил и оставлял меня одну с этими. Как бы с ними поступила Вера? Я перевела взгляд на губы Тамерлана, видя, как они шевелятся сквозь туман, ощущая, как боль щемит сердце, а в ушах пульсирует голос мамы Светы. «Моя птичка, моя Верочка, моя маленькая, все будет хорошо. Тебя ждет самая прекрасная жизнь. Я каждый день молюсь за тебя, моя крошечка. Анга Хайду Гурнамаева, тебе решать, кто ты и как поступишь». Развернулся и оставил меня одну перед висящими на столбах людьми, извивающимися и смотрящими на меня, как на Бога, с мольбой и слезами в глазах. Я вышла спустя какое-то время, не знаю, сколько пробыла там. Но когда посмотрела на свет, то заболели глаза. Я зажмурилась, втягивая воздух всеми легкими. Хан стоял возле машины и смотрел на меня. Ветер трепал его волосы и раздувал рубашку. Я шла навстречу, сжимая нож дрожащими пальцами. Приблизилась вплотную, ощущая безмерную благодарность за то, что дал мне возможность понять себя и принять решение самостоятельно. Возможно, неправильное и страшное. Возможно, я за него потом заплачу и отвечу на небесах. Вложила нож ему в ладонь. Я — Анга Хайду Гурнамаева. Несколько секунд смотрел на меня, а затем усмехнулся, и глаза вспыхнули восторгом, резко привлек меня к себе, сжимая сильно до хруста в костях. Да. Ты моя, Ангахай.